повскакивали со своих мест, и одни, взяв под козырек, испуганными глазами искали среди банкетчиков ненавистного Махно, а другие, не оглядываясь, бросились из зала с такой тревогой и быстротой, что одному из делегатов пришлось на весь зал закричать: «Батька Махно здесь нет, и враги революции могут быть пока что спокойны за свою шкуру». Одновременно наблюдая за всеми, кто участвовал на банкете, нашим делегатам легко было в беседе с частью командиров Екатеринославского каша войск украинской директории подойти к тому, чтобы получить от них более конкретные сведения об их силах, расположенных в городе Екатеринославе, и о силах 8-го белогвардейского корпуса и немецко-австрийских. И когда рассказывали по возвращении делегации товарищ Миргородский, мы заметили, что наши собеседники рассказывают нам обо всем вполне искренно, товарищ Чубенко не выдержал и еще раз сказал им: «Какого же вы черта смотрите на всю эту русскую белогвардейскую сволочь? Зачем допускаете, чтобы она формировала свои контрреволюционные силы за вашей спиной против украинской революции? Разоружите ее и выгоните из города». Все это положило начало тому, что наши делегаты нашли себе много сторонников среди подчиненных кошевому атаману Горобцу. С ними наши депутаты установили нужную повстанческому штабу связь и возвратились в Гуляйполе. Спустя 2 недели после этого украинская молодежь из командного состава вместе с рядовыми бойцами под предводительством атамана Руденко решительно выступила против формирования за их спиной 8-го белогвардейского корпуса. Они дали частям этого корпуса бой, не дав корпусу окончить свое формирование и принять надлежащий боевой вид. Благодаря этому они имели успех. Части корпуса принуждены были поспешно выйти из города, чтобы больше в него не возвратиться. Это обстоятельство было на руку нашему политическому повстанческому штабу, ибо тем самым войска директории облегчили нам задачу наблюдения за этим участком фронта революции. Участок этот стал для нас менее опасен, чем он был до этого времени. После этого украинская социалистическая молодежь из командного состава Екатеринославского каша войск директории, да и сам атаман Руденко, поскольку мой штаб имел сведения, почувствовали себя несколько свободней, так как кошевой атаман Гробець был отдернут за его чрезмерные связи с 8-м корпусом не только самим актом выступления его подчиненных против этого корпуса, но и из центра. Благодаря чему он очень присмирел и не мог уже больше пользоваться среди своих подчиненных тем авторитетом, какой за ним признавался до тех пор. Из этой именно группировки, из Екатеринославского каша войск украинской директории, нашлись люди, которые упорно заботились о том, чтобы как можно скорее сговориться с революционно-повстанческим штабом на предмет восстановления общего фронта против немецко-австрийских армий и против Деникина. Но этому плану не суждено было сбыться. Как я, так и все члены революционно-повстанческого штаба понимали украинскую директорию как явление худшее, чем была украинская Центральная Рада. А против Центральной Рады, против ее политики мы боролись решительно, ибо безошибочно и вовремя определили ее контрреволюционную сущность, которая, как известно, была обнажена впоследствии ею самою, союзом с немецкими и австрийскими царями, а также земельной реформой против революции, против исконных чаяний трудового крестьянства. Следовательно, против украинской директории мы, если и не могли начать открытую вооруженную борьбу в эти дни, то должны были к этой борьбе готовиться, чтобы в удобный момент, как только успешно разорвем окружавший нас кольцом Деникинский фронт и выбьем из этого окружения все еще путавшиеся немецко-австрийские отряды, начать против нее эту вооруженную борьбу. Эта задача диктовалась нам теми идеями, которые революционное повстанчество провозглашало на своих путях. Однако, как самая борьба, как и подготовка к ней в то время, когда наш район со всех сторон был окружен и осаждался деникинскими отрядами,